Глава 5. Нефилимы. Исполины с огненных ракет. Шумерские и аккадские тексты ясно дают понять, что древние жители Ближнего Востока нисколько не сомневались в том, что боги неба и земли были способны как возноситься на небо, так и спускаться на землю. В одном из текстов неустановленный рассказчик объясняет, как получилось, что он обесчестил Инанну Иштар. «Однажды моя царица, пролетев небо и землю, Инанна, пролетев небо и землю, пролетев Элам и Шубур, пролетев, блудница приблизилась усталая, уснула. Я видел ее с края моего источника, поцеловал ее, совокупился с нею». В другом случае Инанна сама рассказывает о своей способности летать. В тексте, который Лэнгдон озаглавил «Классическая литургия Инанне», журнал «Review d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale», богиня жалуется, что ее выгнали из города. Некий гонец, доставший послание Энлиля с небес, вошел в тронный зал Инанны, схватил ее немытыми руками и после иных унижений меня из храма моего заставил улететь. Из города, где я царицею была, заставил меня птицей улететь. Способность Инанны, как и других богов, летать, древние художники часто подчеркивали тем, что пририсовывали крылья. Они не были частью тела и выглядели скорее как декоративный элемент. Смотрите рисунок 58 в файле «Дополнительные материалы». Инанна Иштар постоянно перемещалась между своими владениями Араттой и Уруком, расположенными довольно далеко друг от друга, наведывалась к Эа-Энки в Ириду и к Энлилю в Ниппур, и про своего брата Уту в Сипаре не забывала. Но самым знаменитым стало схождение богини в Нижний мир, где царствовала ее сестра Эрешкигаль. Этот сюжет стал излюбленной темой не только эпических сказаний, но и художественных изображений на цилиндрических печатях. И там богиню изображают с крыльями, подчеркивая, что из Шумера в Нижний мир она добиралась по воздуху. Смотрите рисунок 59 в файле «Дополнительные материалы». В текстах, посвященных этому полному опасности путешествию, описывается, как тщательно Инанна готовилась к нему. Чтобы пройти через 7 ворот, ведущих в обитель сестры, потребовалось 7 предметов силы. Энциклопедии называют другие предметы, отличные от приведенных ниже автором. Эти 7 амулетов упоминаются и в других текстах, посвященных воздушным путешествиям Инанны. Первый. Головной убор Шугарра. Второй. Медные подвески на уши. Третье. Ожерелье из мелких синих камней на шее. Четвертый. 2 камня на плечах. Пятый. Золотой цилиндр в руках. Шестой. Ремни, перехватывающие грудь. Седьмой. Одежда пала. Хотя никому не удалось вразумительно объяснить назначение этих предметов, думается, что ответ всегда был на виду. В ходе проведенных с 1903 по 1914 год раскопок Ашура, столицы Ассирии, Андре и его коллеги обнаружили в храме Инанны Иштар поврежденную статую богини с непонятными предметами на груди и спине. В 1934 году при раскопках Мари нашли похожую уцелевшую статую красивой женщины натуральную величину, державшей в руках цилиндрический предмет. Смотрите рисунок 60 в файле «Дополнительные материалы». На этом основании статую назвали богиней с вазой. Необычайный головной убор был украшен рогами, указывавшими на божественную сущность. Археологов поразила невероятная реалистичность изображения. На фотоснимке 4000-летнюю статую трудно отличить от живого человека. В отличие от плоской резьбы на камне или барельефов, это трехмерное представление богини позволяет рассмотреть любопытные детали ее наряда. На голове специальный шлем. Утолщения на нем, закрывающие уши, напоминают наушники летчика. На шее ожерелье из множества мелких, наверное, драгоценных, камней. В руках женщина держит цилиндрический предмет, который выглядит слишком толстым и тяжелым, чтобы быть сосудом для воды. Поверх одежды из прозрачного материала грудь перехвачена двумя ремнями, которые, сходясь на задней поверхности шеи, удерживают необычную коробку. Она плотно прижата к затылку и жестко крепится к нему с помощью горизонтального ремня. Что бы ни находилось внутри коробки, это что-то тяжелое, поскольку под ремни подложены толстые подушечки-наплечники. Вес предмета увеличивается за счет шланга, присоединенного к его основанию с помощью круглой застежки. Весь набор инструментов, вне всякого сомнения, в коробке именно инструменты, удерживается двумя парами лямок. Параллель между семью предметами Инанны и облачением статуи из Мари и, возможно, поврежденной статуи из храма в Ашшуре бесспорно. Мы видим на ушах мерные подвески, наушники, на шее ожерелье из мелких камней, камни на плечах, толстые наплечники, золотой цилиндр в руках и перекрещивающиеся на груди ремни. Даже одеяние пала, то есть одеяние правителя, а на голове шлем шугара, что буквально означает то, что уносит далеко во Вселенную. Все это дает основание предположить, что на Инанне костюм летчика или астронавта. Многочисленные свидетельства указывают, что упоминаемые в Ветхом Завете ангелы Господни или Малахи, посланники, вестники, выполняли роль посланников и, по сути, были своеобразными летчиками Бога. Иаков видел, как они поднимались по небесной лестнице, обращались с небес к Агарь, наложнице Авраама, с небес же несли гибель Содому и Гоморре. Судя по библейскому описанию событий, предшествовавших разрушению двух греховных городов, эти посланники легко узнавались именно как ангелы. Их появление всегда было внезапным. Авраам возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Поклонившись до земли и назвав владыками, Авраам попросил их не пройти мимо слуги и дать омыть им ноги, после чего предложил поесть и отдохнуть. Приняв предложение Авраама, два ангела, третий муж оказался самим Господом, затем отправились в Содом. Племянник Авраама Лот сидел у ворот Содома. Поклонившись до земли, сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте». Когда весть о новоприбывших распространилась по городу, все жители, содомляне, от молодого до старого, окружили дом и вызвали Лота, и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь?» Каким же образом эти люди, которые ели, пили, спали и которым омывали усталые ноги, сразу же опознавались как ангелы Господни? Единственным правдоподобным объяснением может быть сразу выдававшая их одежда – шлемы или униформа, либо предметы, например, оружие. Это предположение тоже имеет основание. В Содоме два мужа, людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, так что они измучились, искав входа. В другом случае ангел, явившийся к избранному судьей Гедеону, сотворил знамение, коснувшись камня концом своего жезла, в результате чего из камня вышел огонь. Археологи обнаружили еще одно необычное изображение Инанны Иштар в ее ашурском храме. Это не обычный барельеф, а скорее настенная скульптура, изображающая богиню опять-таки в шлеме с наушниками, имеющими какое-то продолжение, что-то вроде плоских антенн, и в четко различимых защитных очках, как части шлема. Смотрите рисунок 61 в файле «Дополнительные материалы». Нет нужды говорить о том, что любой, кто увидит человека, неважно, мужчину или женщину, в подобном наряде, сразу поймет, что перед ним божественный летчик. Найденные при раскопках в шумерских городах глиняные фигурки, возраст которых по оценкам составляет около 5500 лет, вполне могут быть примитивными изображениями малахов, которые держат в руках предмет, напоминающий жезл. В одном образце сквозь забрало шлема можно различить лицо. Еще в одном случае на голове посланника мы видим характерный для богов головной убор конической формы, а на одежде есть шаровидные накладки неизвестного назначения. Смотрите рисунки 62-63 в файле «Дополнительные материалы». Но наибольший интерес вызывают примитивные фигурки, которыми в 4-м тысячелетии до нашей эры был буквально наводнен Ближний Восток. Изображенная в стилизованной манере голова и верхняя часть туловища божества с гипертрофированными характерными особенностями, коническим шлемом с эллиптическими прорезями или защитными очками. Смотрите рисунок 64 в файле «Дополнительные материалы». Множество таких статуэток обнаружено в Тель-Браке, доисторическом городище в верховьях реки Хабур, на берегах которой несколько тысячелетий спустя пророк Иезекииль увидел небесную колесницу. Конечно, не является простым совпадением то, что хетты, поддерживавшие связь с Шумером и Аккадом через Хабур и окрестные территории, использовали в качестве обозначения слова «бог» и символ, явно заимствованный у глазастых фигурок. Неудивительно также, что этот символ стал доминантным при обозначении божественности в изобразительном искусстве не только Малой Азии, но и Древней Греции в Минойскую и Микенскую эпохи. Смотрите рисунок 65 в файле «Дополнительные материалы». Древние тексты указывают на то, что боги облачались в такие специальные костюмы не только для полетов в пределах Земли, но и тогда, когда возносились в более отдаленные небеса. Рассказывая об эпизодических визитах к Ану в его небесную обитель, Инанна объясняла, что «Энлиль сам облачал меня в ме-костюм». В тексте приводятся слова Энлиля, обращенные к Инанне. «Ты подняла ме, привязала ме к своим рукам, собрала ме, прикрепила ме к груди. Ты царица всех ме, ты излучаешь свет, когда в твоих руках все семь ме». Один древнешумерский правитель, которому боги разрешили подняться на небеса, носил имя Эн-Медурнаки, что буквально означает «правитель, чье ме связывает небо и землю». В надписи Навуходоносора II, посвященной восстановлению специального здания для небесной колесницы Мардука, говорится, что это была часть укрепленного дома семи ме неба и земли. Ученые называют ме атрибутами божественной власти. Буквальное значение этого термина связано с плаванием в небесных водах. Инанна говорила о Ме как об элементе небесного костюма, который надевала для путешествий в небесной лодке. Таким образом, Ме составляли специальное снаряжение для полетов как в воздушном пространстве Земли, так и в открытом космосе. Согласно греческому мифу, Икар попытался подняться в воздух после того, как воском прикрепил к телу крылья из перьев. Древние ближневосточные источники свидетельствуют о том, что хотя богов часто изображали с крыльями, символизировавшими способность летать, а может, у них на униформе были декоративные крылья как символ полета, боги никогда не пытались летать с помощью крыльев. Для полетов у них были специальные летательные аппараты. В Ветхом Завете рассказывается, как патриарх Иаков, заночевавший в поле в окрестностях Харана, увидел лестницу. Стоит на земле, а верх ее касается неба, по которой поднимались и спускались ангелы Божии. На вершине этой лестницы стоял сам Господь. Изумленный Иаков убоялся и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал, как страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». В этой истории есть два интересных момента. Во-первых, божественные создания, поднимавшиеся и спускавшиеся через врата небесные, использовали механическое приспособление – лестницу. Во-вторых, вся эта картина застала Иакова врасплох. Ни дома Божьего, ни лестницы, ни ангелов, которые бы поднимались и спускались по ней, не было, когда он укладывался спать. И вдруг такое видение. А к утру и дом, и лестница, и ангелы исчезли, как не бывало. Мы можем предположить, что техника, которой пользовались эти божественные создания, была неким летательным аппаратом, который мог стремительно появиться, на какое-то время зависнуть над землей, а затем столь же стремительно умчаться. В Ветхом Завете также рассказывается о пророке Илии, который не умер, а вознесся в вихре на небо. Это событие как раз не стало неожиданным. Вознесение Илии оговаривалось заранее. В назначенный день он должен был прийти в Вифиль, дом Господа. Среди учеников Илии уже распространился слух о его скором вознесении, который подтвердил ученик Елисей. А затем вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и понесся Илия в вихре на небо. Еще более знаменита и подробно описана небесная колесница, которую видел пророк Иезекииль, живший в числе других изгнанных из своей страны иудеев на берегах реки Кабур в северной Месопотамии. «Отверзлись небеса, и я видел владения Божии». И Иезекииль увидел похожее на человека создание, окруженное ярким сиянием и восседавшее на чем-то похожем на престол, в небесной колеснице, которая могла мгновенно перемещаться в любом направлении и взлетать с земли вертикально. Пророк так описывает ее: «И я видел вихрь, идущий с севера. Это была большая туча, из которой рвался огонь, и вокруг нее сиял свет. Она была подобна раскаленному металлу, сияющему в огне». Некоторые исследователи, подробно изучавшие эту библейскую историю, например, Блумрих из НАСА, пришли к выводу, что увиденная Иезекиилем колесница представляла собой вертолет, состоявший из кабины на четырех опорах, имевших вращающиеся лопасти, воистину вихрь. Примерно за 2000 лет до Иезекииля шумерский правитель Гудеа, вспоминая строительство храма в честь бога Нинурты, писал о том, что ему явился человек, который сиял как небо, и, судя по шлему на голове, это был бог. Это оказался сам Нинурта в сопровождении двух божественных спутников. Они стояли рядом с принадлежавшей Нинурте божественной черной птицей – ветром. Как оказалось, главной целью строительства храма было создание зоны безопасности, специального укрытия внутри храма для этой самой божественной птицы. Чтобы построить укрытие, писал Гудеа, потребовалось везти издалека огромные бревна и массивные камни. Строительство храма завершилось лишь после того, как в укрытие поместили божественную птицу. Оттуда она могла соединять небо и землю. Священный объект постоянно охранялся с использованием двух типов божественного оружия – лучшего охотника и лучшего убийцы, которые испускали лучи света и какое-то смертоносное излучение. Сходство библейских и шумерских описаний и в части описания транспортных средств, и в части того, кто ими управлял, бросается в глаза. Поскольку эти средства передвижения именуются птицей, птицей ветром или вихрем и способны летать, излучая яркое свечение, не может быть сомнений в том, что речь идет о какого-то рода летательных аппаратах. Загадочные муралы, обнаруженные в Тель-Гассуле, древнее название этого местечка, расположенного к востоку от Мертвого моря, установить не удалось. И датируемые примерно 3500 годом до нашей эры могут пролить дополнительный свет на наш вопрос. Муралы, среди прочего, содержат изображение большого восьмиконечного компаса, головы в шлеме, которая видна в камере, имеющей форму колокола, и два рисунка летательных аппаратов, которые вполне могут быть вихрями, что упоминаются в древних текстах. Смотрите рисунок 66 в файле «Дополнительные материалы». Древние тексты также содержат описание какого-то аппарата, на котором аэронавты взмывали в небо. По словам Гудеа, когда божественная птица взлетала, чтобы облететь землю, она отбрасывала свет на верхние кирпичи. Укрытие в храме называли Мунада Туртур – прочное каменное место, где отдыхает Му. Правитель Лагаша Урукагина, говоря о черной божественной птице ветре, писал: «Му, которая светит вверх, как костер, я сделал высоким и сильным». В третьем тысячелетии до нашей эры правитель Умма в означенном месте внутри храма построил для бога Уту укрытие для Му, возникающего из огня. Вавилонский царь Навуходоносор II, описывая реконструкцию святилища Мардука, сказал, что за мощными стенами из обожженного кирпича и сверкающего оникса и мрамора я поднял голову на Идигиуль, колесницу царственного Мардука, Чел-Загмуку, прибытие которого наблюдалось, главного скитальца между небом и землей, в убежище я спрятал, укрыв по бокам. Слово «Идгиуль», которое используется здесь для описания главного скитальца или колесницы царя Мардука, буквально означает «высоко в небе», «яркий в ночи». Второе «Загмуку» означает «сияющий Му издалека». То, что Му – конические объекты с овально закругленной верхушкой, действительно устанавливали во внутренних укрытиях храмов великих богов неба и земли, к счастью, можно доказать. На древней монете, найденной в городе Библи, библейский Гибал, который находится на побережье Средиземного моря в современном Ливане, изображен храм Инанны Иштар, такой, каким он был в первом тысячелетии до нашей эры. По существовавшему тогда требованию, храмы восстанавливались и перестраивались только на прежнем фундаменте, благодаря чему мы можем увидеть базовые элементы первоначального здания, построенного в Библии тысячелетиями раньше. Храм, изображенный на монете, состоит из двух частей. Спереди – основное строение с входом, украшенным колоннами. Позади располагается внутренний дворик или святилище, скрытое от глаз и защищенное мощными стенами. Эта часть явно приподнята, и в нее можно попасть, лишь преодолев множество ступенек. Смотрите рисунок 67 в файле «Дополнительные материалы». В центре святилища располагается какая-то платформа. Ее конструкция из перекрещивающихся свай напоминает Эйфелеву башню и явно рассчитана на то, чтобы выдерживать большой вес. А на платформе стоит объект, которому требуется защита, и этот объект – ничто иное, как «му». Как и большинство шумерских слов-слогов, слог «му» имел основное значение – растущий прямо. С этим основным значением было связано более 30 смысловых оттенков, среди которых высота, огонь, команда, период, а также возникшее в более поздние времена то, чем кто-то запомнился. Если мы проследим, как видоизменялся символ, обозначавший слово «му» в обратном направлении от ассирийско-вавилонской стилизованной клинописи к первоначальной пиктограмме, то получим вот такую последовательность. Смотрите файл «Дополнительные материалы». Мы ясно видим коническую камеру, которой иногда дорисовывали узкую секцию. «Из небесных золотых палат я буду присматривать за тобой», обещала Инанна ассирийскому царю. Может, эти золотые палаты и есть «му»? Гимн Инанне Иштар, воспевавший ее небесные путешествия, явно указывает на то, что именно «му» был аппаратом, который боги использовали для дальних перелетов. Небес-госпожа надевает небесный наряд, могучим порывом летит в небеса. Над всей населенной землей в своем «му» пролетает она. Летящая в «му» госпожа игриво взмывает в самую высь. Над землями разных народов летит госпожа в своем «му». Существуют свидетельства того, что жители Восточного Средиземноморья видели напоминающий ракету объект не только в храмовых укрытиях, но и в полете. На хетских барельефах, к примеру, есть изображения летящих на фоне звездного неба ракет, ракет на пусковых площадках и даже изображения бога внутри светящейся капсулы. Смотрите рисунок 68 в файле «Дополнительные материалы». Профессор Франкфурт, автор книги «Цилиндрические печати», демонстрируя процесс распространения в древнем мире месопотамского искусства изготовления цилиндрических печатей, в качестве примера приводит оттиск, найденный на Крите и датируемый 13 веком до нашей эры. На нем отчетливо видна летящая ракета, из хвоста которой вырывается пламя. Смотрите рисунок 69 в файле «Дополнительные материалы». Крылатые лошади, переплетенные животные, небесная сфера с крыльями, божество с выпирающими из-под головного убора рогами. Все это известные месопотамские мотивы. Можно с уверенностью предполагать, что и ракета с критского цилиндра тоже была объектом, хорошо знакомым древним жителям Ближнего Востока. Ракета с крыльями или стабилизаторами, в которую можно забраться по лестнице, изображена на табличке, найденной при раскопках древнего ханаанского города Гезера, расположенного к западу от Иерусалима. На двойном оттиске печати также видна ракета, лежащая на земле рядом с пальмой. Небесную природу или небесное предназначение этих объектов подтверждают украшающие печать символы Солнца, Луны и зодиакальных созвездий. Смотрите рисунок 70 в файле «Дополнительные материалы».